Глава 44. Было воскресенье. Кен Стелли стоял у огромных окон своего кабинета и смотрел на причудливые контуры строений, наводнявших стрип. За его спиной в кресле сидел Лумис. Он подробно рассказал, как погнался не за тем, как попал в перестрелку и как спасался. А теперь вот он вернулся, чтобы представить свой малоутешительный отчет. Кен рассудил, что лучше встать лицом к окну, чтобы Лумис не увидел злости в его глазах. Ситуация развивалась от плохого к худшему. Вот теперь еще и эти типы, что устроили пальбу посреди голой пустыни. Удивительно, что их никто не видел, пусть даже это было и в стороне от шоссе, а ведь могли вызвать полицию. Представить страшно. Как бы это все выглядело? Начальник охраны и горного магната Кена Стелли арестован за участие в перестрелке. Ужас! Лумис закончил свой краткий рассказ, и в огромной комнате стало тихо. Кен вздохнул. Надо отругать Лумиса, а то он что-то совсем отбился от рук. Он ведь может быть полезен, но на сей раз облажался по-крупному. В этот момент двери лифта со свистом открылись. Кен даже не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, кто приехал. Он знал, что сейчас услышит оглушительный писк Петти. «Кен?» «Боже, только не сейчас!» «Кен?» — завопила она еще пронзительней, явно в бешенстве. Он сделал глубокий вдох и повернулся к ней лицом. Петти стояла посреди комнаты, руки в боки. На ней было платье ядовито-розового цвета с коротенькой юбкой-клеш и декольте до пупа. Небось, от какого-нибудь там знаменитого модельера. Силиконовая грудь зачем-то упакована в чудо-бюстгальтер, и в результате торчит где-то на уровне подбородка. Блондинистые патлы, забранные во французский пучок. Среднестатистический мужик, ей-богу, дал бы себе яйцо оттяпать, только чтобы провести ночь с такой тёлкой. Но Кен, глядя на все это, мог думать только о том, сколько это стоило. «Да, дорогая». «В отдел по связям с общественностью позвонили из телерадиокомпании. Сказали, что слышали об убийствах, что, мол, убийства эти связаны между собой, и они хотят сделать репортаж на эту тему. Ты же вроде собирался с этим разобраться». Господи, как же его раздражал этот голос. Жаль, что нельзя просто оплатить очередную операцию и избавиться еще и от этого визга. Он слышал когда-то, что ветеринары обрезают голосовые связки собакам, которых никак не могут отучить брехать без остановки. Вот бы и людям можно было такую делать. «Кен?» Он вынырнул из своих мечтаний и наткнулся на ее ледяной взгляд. «Я что, сама с собой разговариваю? У нас неприятности, а ты будто в кому впал». «Кома», — подумал Кен, — «на сегодняшний момент это было бы очень даже неплохо. Вот только могут ли люди в коматозном состоянии слышать? Если могут, тогда и от комы толку чуть. Все равно Петти слушать придется». «Я прекрасно тебя слышал. Я только не понял, что тебя понесло разговаривать с нашим отделом по связям с общественностью?» Она прищурилась. «Контролирую ситуацию. Кто-то же должен это делать. У нас ведь проблемы, если ты не в курсе». «Я в курсе. И их все прибавляется. Мал только что попал в перестрелку посреди пустыни с какими-то тремя типами». «Боже, и что? Полиция приезжала, а журналисты?» «Нет. С этим все в порядке. Вот только все еще не получается найти ту женщину, наемного убийцу». Кен бросил гневный взгляд на Лумиса. «А добраться до нее надо прежде, чем это сделает полиция, и все выйдет из-под контроля». Лумис ответил шефу спокойным, невозмутимым взглядом. Петти двинулась к столу Кена, покачиваясь на высоких каблуках. Ее лицо пылало. Кен обратил внимание, как свет отражается от кожи, измученной многочисленными подтяжками. Может, в следующий раз, когда она ляжет на операцию, приплатить врачу, чтобы она от наркоза не проснулась? «Да все уже вышло из-под контроля, идиот!» — проговорила она зловеще тихим голосом. «К нам сюда являются журналюги, что-то разнюхивают. Они наверняка попытаются представить все так, будто это дело рук мафии. Потом придется бегать по судам. Объясняться, откупаться от кучи говенных юристов мы же не можем себе этого позволить».